Нельзя бояться пауков. Стражник, держа в руке сетку с мечом, подвел Алису к узкой лестнице, что вела вниз, и сильно толкнул в спину. Алиса покатилась по бесконечным скользким ступенькам. Вслед за ней полетел мяч. Наверху захлопнулся люк. Было совсем темно. — Где мы? — спросила Алиса, сидя на каменном полу. Локти и колени страшно болели. Она их ушибла о ступеньки. — Мы в подземелье! — ответил пескливо мяч Дикодим. — Отсюда еще никто не выходил живым. — Выйдем, выйдем, — сказала Алиса. — Ты не бойся. — Я уже ничего не боюсь, — ответил мяч. — А что они так кричали? — спросила Алиса. — Ты их язык понимаешь? — Нет, — сказал мяч. — Но я видел, как Гайдо пробрался на твой корабль, хотя его охраняли. Он поднял корабль и улетел. Сейчас они за ним гонятся. — Молодец, Гайдо! — закричала Алиса. — Вот молодец! — Они его все равно догонят и убьют. — Это мы еще посмотрим! — сказала Алиса. У нее сразу исправилось настроение. — Вот дураки! — подумала она. — Стерегли подходы к кораблю, стараясь поймать таинственного Гайдо. А настоящий Гайдо тем временем спокойно взлетел. — Не расстраивайся! — стал утешать мяч Алиса. «Теперь Гайдо приведет к нам помощь». «Не успеет!» — пропищал мяч. «Я знаю, любого, кто попадет в это подземелье, пожирают пауки!» Алиса непроизвольно оглянулась. Темнота и тишина. «Ничего!» — сказала Алиса, но голос ее сорвался. Ей было очень страшно. «Они, наверное, опять обманывают. Они все время обманывают, пугают». «Хорошо бы», — сказал мяч, — «хотя мне уже все равно». «Ты в самом деле шпион?» «Я гнусный шпион!» Настоящие шпионы так не говорят о себе. «Вечный юноша захватил всю мою семью, и жену, и всех детишек, и мне было сказано, а ты ищешь на земле моих врагов, семья будет цела. Я сделал, я выследил корабль, я выследил вас, и даже выследил Тадеуша. Его поймали и привезли сюда, я все сделал. Ты думаешь, я делал это с радостью?» «Я это делал из страха и от любви к моим близким. Убей меня!» «Я тебя понимаю», — сказала Алиса. «Хоть мне и очень неприятно думать, что все наши беды от тебя, Дикодим. Если ты делаешь подлые дела, даже из любви к своим родственникам, то подлые дела не становятся от этого менее подлыми, и потом будет наказание. Обязательно!» Но он бы убил моих родных. А теперь? Теперь они уж мертвы. Вот, видишь, — сказала Алиса. Вдруг она услышала, как в темноте кто-то зашевелился. «Пауки!» — воскликнула она и вскочила. Она с детства боялась пауков. «Вряд ли!» — послышался из темноты низкий голос. «Это еще не пауки. Это только я». В углу зажглась свечка и осветила старую женщину, которая сидела на куче тряпья. Она была в разорванном платье, седые волосы спутаны, глаза ввалились. — Кто вы? — спросила Алиса. — И почему вы здесь, бабушка? — Я здесь, потому что меня не существует. — загадочно ответила старуха. — А чем вы не угодили вечному юноше? — Я не угодил тем, что верно служил, — ответил мяч. — Потому что я поверил, что он выпустит на свободу меня и мою семью, если я стану подлецом и шпионом. — И что? Помогло? — спросила старуха. — Нет, он обманул меня, он смеялся надо мной. — А тебя, девочка, за что? — Я не знаю, — сказала Алиса. — Не знаешь? А может, много знаешь? Вечный юноша не любит свидетелей. — Он ненормальный? — спросила Алиса. — Почему? — Он совершенно нормальный негодяй. Он говорит, что все делает ради своего народа, самого счастливого народа в галактике, которым он правит уже 600 лет. — Смешно, — сказала старуха. — Я его знаю куда меньше, 40 лет, и он всегда думал только о власти, а о народе он думал только, когда хотел его использовать. — Он мне врал? Он в жизни ни разу не сказал правдивого слова. — А как же народ его терпит? — Народ можно обманывать, а вечный юноша — мастер обмана. Он кричал, что мы счастливы, и мы верили ему. Он приказал всем ходить в улыбающихся масках, чтобы не видеть печальных лиц. Лучших людей убивали, торжествовали подлецы и грабители. Стало так плохо, что начали умирать от голода дети. Но нельзя всегда улыбаться и умирать от голода. И, наконец, наш народ поднялся и сверг вечного, прекрасного, мудрого и счастливого юношу. Сверг? О ком же он тогда заботится? О себе. Как всегда, только о себе. К несчастью, его не успели поймать. Он захватил флагманский корабль нашего флота, который называется «Всеобщее умиление», и вместе с своими приближенными умчался сюда. «Зачем?» — плаксиво взвыл серый мяч Дикадим. «Зачем именно сюда? Мы жили тихо, мы растили детей и купались в вулканических озерах. Зачем он прилетел сюда?» «Потому что он живет одной мечтой — добиться могущества, вернуться на нашу планету и жестоко отомстить тем, кто посмел его изгнать. С помощью вас, глупые дети, он нашел эту базу, теперь он грабит ее, теперь он готовится к победоносному возвращению домой, чтобы казнить и расправиться с непокорными». «Почему с нашей помощью?» — удивилась Алиса. «Мы ему не помогали». «Глупенькая, с той минуты, когда вы сели на планету, с вас не спускали глаз, и вы привели вечного юношу к самому входу базы странников, которую он искал уже 3 года. «Какой ужас!» — ахнула Алиса. «Бойся за себя и своих друзей. Может быть, вы нужны ему как заложники, а может, наоборот, не нужны как лишние свидетели. Я не знаю всех извилин его злодейского ума, и не так страшны пауки настоящие, как пауки в человеческом обличии, потому что пауков, что таятся в этом подземелье, можно не бояться. А если их не бояться, они тебя не тронут. Они питаются страхом, спешат на запах страха, а вечный юноша сам создает страх». «Отсюда нет выхода?» — спросила Алиса. «А куда пойдешь? Надо ждать». «Чего ждать?» — завизжал мяч. «Смерти, свободы. Все равно ничего не поделаешь. Ложитесь спать. Во сне люди ничего не боятся». «Я не могу спать!» — воскликнула Алиса. «Он там сейчас моих друзей допрашивает». «Никого он не допрашивает», — лениво сказала старуха. «Сейчас он на склад побежал добычу считать». «Это я виноват», — сказал мяч. «Но теперь я знаю, что сделаю. Если меня выпустят отсюда, я его сам убью». «Попробуйте», — сказала старуха, прислушиваясь. Из темноты послышала шуршание. Сначала Алиса увидела глаза. Круглые, желтые, немигающие, они тускло светились. «Только не бойтесь», — сказала старуха. «Они это чуют.